Синие журавли. В фильмах о боевых искусствах есть троп, о котором даже Лакс в литературоведении совсем девственный понимал, что это троп, и даже знал, что это именно так называется. Будь Лакс вымышленным героем низкобюджетного боевика под названием, например, «Большой лосось», именно этот троп применил бы сейчас режиссер. Называется это монтаж. На этот раз не монтаж тренировок. Дни тренировок для Лакса остались позади. Скорее, в этих смонтированных сценах режиссер показал бы коротко, но емко, как его герой осваивает азы реального боя и стремительно взлетает к славе. А в последней сцене Лакс в безупречном тюрбане стиля «Чант Тора Думалла» выходил бы из лимузина где-нибудь в центре Бомбея, устало улыбаясь папарацци и аппетитным юным поклонницам. Такой монтаж состоял бы из быстрой нарезки разнообразных боев вдоль линии фактического контроля, в которых победы чередовались с поражениями. Но побед было больше. Создатели боевиков используют монтаж, чтобы за пару минут экранного времени рассказать целую историю. То, что произошло дальше с братством, в каком-то смысле казалось даже более стремительным, более сжатым. Хронологически, очевидно, это было не так. Прошло несколько недель. Но просто не было времени остановиться, передохнуть, поразмыслить над тем, куда несет их течение. Они метались, как безумные, из одного места в другое. Все это были горячие точки вдоль линии, где людям вроде майора Раджу остро требовалась помощь Большого Лосося и его быстро растущей команды. Однако, если бы рядом находился какой-нибудь зритель с холодной головой, внимательно наблюдал за происходящим и все записывал, он мог бы сообщить, что к концу сезона команда, точнее уже школа, Большого Лосося состояла из дюжины бойцов на шестах, мастеров гадки в подобранных по цвету тюрбанах, Гапиндер был среди них, такого же количества гуркхов, ловко кидающих камни, а также разнородного и регулярного контингента, мало проявляющего себя на поле боя, зато чрезвычайно полезного в соцсетях. В эту категорию вошли Сэм, Джей и Рави. Сэм и Джей сделались популярны среди англичан восточно-азиатского происхождения. Научились наматывать тюрбаны так, чтобы скрывать свои непристойные с точки зрения благочестивого сикха бритые фанатские головы. Каких-то определенных цветов у школы поначалу не было. Сэм и Джей пошли по пути наименьшего сопротивления, выбрав красный и желтый — цвета футбольной команды, за которую болели в Англии. У Рави тоже нашлись поклонники из числа индийцев-индуистов. Опуская подробности, заметим, что в основном это были поклонницы, и что Рави, судя по всему, внес значительный вклад в индийскую демографию. Белла в какой-то момент объявила, что свою миссию считает выполненной, и улетела домой в Аргентину. Сью приняла на себя важную роль связной между командой Большого Лосося и онлайн-сообществом фанатов кей-поп. Кей-поп — южнокорейский жанр популярной музыки, превратившийся в масштабную субкультуру с миллионами поклонников среди молодежи во всем мире. Пиппу постепенно оттеснили индийские стримеры, отобранные военными. Лакс пытался протестовать, но Пиппа уверяла, что не возражает. В любом случае у нее нет задачи стать пропагандисткой на индийской службе. Жизненные цели у нее совсем иные. Их сложно объяснить тому, кто не погружен в мир киноиндустрии. Ну, в общем, речь идет о съемках боевиков в развивающемся сейчас трехмерном формате, в жанре перформативной войны, термин, который бесполезно гуглить, потому что она его и придумала, и все немногочисленные ссылки ведут на нее. Как видно, она достигла взаимопонимания со своими преемниками. Они охотно согласились тегать ее в роликах и собирать нужные ей материалы, если она не будет путаться у них под ногами. Так что Лакс теперь видел ее все реже и реже. Печально, но, пожалуй, это и к лучшему. Он отчаянно хотел с ней переспать, а ничего хорошего из этого бы не вышло. Проблема с просроченной визой Лакса решилась как-то сама собой. И мало того, ему уже намеками предлагали индийское гражданство. Ильхам исчез без объяснений. Но когда, к стыду своему довольно долгое время спустя, Лакс заметил его отсутствие, то услышал, что проблема Ильхама и его семьи, как минимум в вопросах регистрации, еды и крыши над головой, остались позади. Стоило немного подумать, и стало ясно, почему Ильхам, у которого в Синьяне остались родные, не хочет прославиться на весь мир как соратник большого лосося. Разумеется, китайцы тоже были не лыком шиты. Таких легких побед, как над долбанутыми, у большого лосося больше не случалось. Лакс проиграл несколько боев бойцам Ушу, которые прекрасно понимали его технику. И, как догадывался он потом, немало времени провели за просмотром его предыдущих дуэлей. «Подготовка к бою против конкретного противника», — так назвал это майор Раджу. И если Лакс не хотел вылететь из топа лидеров, ему тоже следовало освоить это искусство. Тем временем становилось все холоднее, и даже в этих безводных высокогорных краях пошел снег. Приближалось время, когда линия фактического контроля застынет на своих текущих позициях до весны. Разумеется, ее будут патрулировать военные на лыжах и на снегоступах. Переругиваться через линию с противниками, быть может, перебрасываться снежками, но почти все волонтеры до весны разъедутся по домам. Иными словами, приближалась финальная серия нынешнего сезона. И где она состоится, догадаться было несложно. Когда на доске осталось всего несколько фигур, не так уж трудно угадать ход противника. Местом последнего сражения оказалась долина между двумя горными отрогами, летом голая и пустынная, сейчас покрытая слоем снега в метр высотой. В конце этой долины, на высоте примерно 5800 метров, начиналось подножие ледника. Таяние его образовало реку, протекающую по долине и затем впадающую в соленое озеро Пангонгцо. У подножия этого ледника в 1962 году, после прекращения огня, индийская армия устроила себе базу и выстроила несколько зданий, из которых до нашего времени дожило лишь одно — казарма. Это была трехэтажная коробка. На двух верхних этажах должны были жить солдаты, на нижнем располагалась столовая и разные общие помещения. Из-за таяния ледника, которого, впрочем, из-за изгиба долины было даже не видно из окон, база была давно покинута. Горная цепь к западу от нее почти всегда оставалась на индийской стороне линии. Если бы вы взглянули с крыши казармы на запад, вам предстала бы, несомненно, индийская территория. А хребет с восточной стороны был китайским, и, взглянув туда, вы увидели бы, как солнце восходит над Китаем. Индийский гарнизон оставался в казарме почти до конца нынешнего сезона, когда китайские добровольцы ворвались на первый этаж и оккупировали его. Жившие здесь индийцы отступили по лестнице на второй этаж, затем на третий и, наконец, на крышу. Несколько дней просидели там. Припасы им доставляли дроны по воздуху. Затем предприняли яростную контратаку по пожарной лестнице и сумели захватить плацдарм на втором этаже, однако три четверти его по-прежнему оставались в руках китайцев. обе стороны укрепили линию фронта баррикадами. Иными словами, линия фактического контроля здесь превратилась в трехмерное пространство фактического контроля, во всех хитросплетениях которого без очков с функцией дополненной реальности не разберешься. И это была не просто фигура речи. Армия предоставила Лаксу и его команде доступ к такому оборудованию. Теперь, сидя вдали от фронта, можно было вывести на стекла очков трехмерную карту типа Google Земли и разглядывать линию по всей длине, меняя масштаб, то приближая, то отдаляя, хоть целый день или пока у тебя в глазах не зарябит. На расстоянии картинка выглядела вполне реалистичной, но при увеличении начинала распадаться. Этот эффект напоминал Лаксу школьные уроки рисования, где его учили вместо одной линии, простой и четкой, проводить множество мелких штришков, а затем обводить те из них, что проведены в нужных местах. Также выглядела и линия на виртуальных картах, с той поправкой, что каждый штрих на ней отражал не сегодняшнюю реальность, а ситуацию примерно трехнедельной давности. Переключенное в режим дополненной реальности устройство ничего не показывало, пока ты не оказывался на месте и нужная картинка не попадала в зону твоей прямой видимости. За день до сражения майор Раджу отвез Лакса на снегоходе на вершину западного хребта, чтобы тот взглянул на будущее поле боя сверху. Казарма в нескольких сотнях метров под ним казалась затянутой тускло-багровой паутиной. С помощью пользовательского интерфейса Лакс отфильтровал все данные до последнего месяца. Затем включил режим пошагового воспроизведения и увидел, как линия фронта сползает с противоположного хребта, подступает к казарме, формирует выступ, похожий на кулак, после чего змеей извивается по речной долине и обрушивает этот кулак на дверь казармы. Несколько дней этот плацдарм соединялся с основными китайскими позициями лишь тоненьким стебельком. Но пока индийские защитники казармы тратили все силы на то, чтобы удержать второй этаж, стебелек расширился и окреп. Индийцы тоже без боя не сдавались. Некоторое время, пока китайцы держали под контролем все здание, они оставались полностью отрезаны от мира. Все снабжение вели дроны. Никакой возможности кого-то туда прислать или эвакуировать персонал не было. Но стена долины с западной, индийской стороны казармы отличалась крутизной. В сущности, казарма почти упиралась в отвесный утес, высотой чуть выше крыши здания, который затем переходил в намного более пологий склон, продолжавшийся до того места, с которого смотрел сейчас Лакс. За последние пару недель ущелье между утесом и стеной казармы наполовину засыпал снег. Добровольцы выше по склону устраивали рукотворные лавины и таким способом сумели полностью засыпать ущелье. Крышу казармы, прежде одинокую, словно остров в океане, теперь соединял со склоном снежный мост, узкая утоптанная тропа, по которой добровольцы пробирались по одному на снегоступах. По обе стороны тропы снег образовывал своего рода крепостные валы, поднимавшиеся со дна долины. Китайцы, занявшие нижний этаж, теоретически могли выйти наружу и взобраться по этим крепостным валам, но на практике это оказалось почти невозможно. Свежие и хорошо экипированные индийские добровольцы, засевшие наверху, бомбардировали их плотными снежками величиной с арбуз. Китайцы попытались сделать под тропу подкоп, но добровольцы на вершине горы засыпали подкопы направленными лавинами быстрее, чем китайцы успевали копать. К этому моменту дополненная реальность больше мешала, чем помогала. Лакс отключил электронику и перевел устройство в режим обычных солнечных очков, чтобы лучше разглядеть прибытие Лань-Лу. В военном деле 20 века важнее всего было скрыть передвижение частей. Но перформативная война, пользуясь термином «пиппы», следовало прямо противоположной логике. Индийцы точно знали, когда с восточного хребта спустятся лань-лу. Их движение фиксировали в реальном времени с разных углов четыре стримера. В бегущих строках под видео мелькали ставки, сделанные в Вегасе и Макао, и потоки комментариев на четырех разных алфавитах. Ибо лань-лу уже три месяца занимали в топе лидеров первые места. Единственная причина, по которой Лакс наблюдал за ними не из теплой палатки в нескольких километрах от фронта, состояла в том, что ему тоже следовало появиться на экране. Вот он стоит на утесе над казармой, наблюдая, как противники города входят в захваченное здание и, судя по всему, готовит им страшную участь. Кто же победит? Структуру мандаринского языка Лакс пока не понял, но, судя по всему, лань-лу могло быть как единственным числом, так и множественным, в зависимости от употребления. В единственном числе это прозвище одного человека, означающее «синий журавль». Во множественном — целая команда синих журавлей, или попросту стая. Журавли носили синие чаншанские халаты до колен из крученого шелка, рельефные и блестящие, с огромными белыми обшлагами и серые брюки. Родом они были из Гонконга, практиковали стиль ушу, созданный в Тибете, но в конце 20 века, как-то попавший в Цзюлунь и там сильно изменившийся под влиянием местных школ. Китайские пропагандисты много кричали о его тибетских корнях, пытались сделать из этого пример благотворной культурной интеграции. Однако для самого лидера команды по прозвищу Лань-Лу родным языком был кантонский, вторым — мандаринский. Да и ни в ком из стаи, сколько ни всматривался, ничего тибетского Лакс не заметил. Стиль журавлей основывался на охватывающих движениях руками, наподобие журавлиных крыльев, под прикрытием которых наносились резкие точечные удары, вроде тех, какими журавль пронзает и накалывает на клюв лягушек и прочую мелкую добычу. При удачном попадании в нервный центр такой удар, даже не сильный, может вызвать ошеломляющую боль и надолго вывести противника из строя. Лакс прекрасно понимал, насколько эффективна такая система боя в казарме. Много часов он изучал это место в очках дополненной реальности. Казарма тесная, с низким потолком, не лучшее место для длинного шеста. У Лань-Лу здесь есть все шансы сблизиться с врагом и начать бой в рукопашную, в котором они получат преимущество. Нельзя сказать, что бойцы-гадки совсем не умеют хватать противника. А в кабаде схватить нападающего — уже половина победы. Но в тренировочном бою или спортивной игре всегда действуют определенные правила, и одно из них — не целить в нервные центры. Так что в мышечной памяти Лакса и его команды не было навыков подобной обороны. А в разгар боя, когда по мозгам шарашит адреналин, полагаться можно только на мышечную память. Лакс размышлял целых 60 секунд, прежде чем придумал план атаки. План был прост, даже очевиден. Но чем больше он рылся в исторических источниках, исследуя тактику своих предков в Пенджабе, тем более убеждался, что в 90% случаев простое и очевидное берет верх над излишне замысловатым. «Поиграем в кабадди», — сказал он и добавил. «Какое-то время».